Банну в основном проводил свое время в замке. Ремонт заброшенного жилища Гурикапа подходил к концу. Давно готовы были покои генерала с личным кабинетом и жилые комнаты пришельцев. Для обогрева поставили камины. Теперь температура ночью в залах дворца поддерживалась такая же, как в домах на Рамирии, и менвиты не зябли. Генерал уединялся в кабинете со своим неразлучным красным портфелем. «Итак, следуя дальше твоим означенным курсом, о великий Гванлоу!» Этими словами Баану каждый раз продолжал свой любимый труд — историческую книгу «Завоевание Беллиоры», который уже день подряд Беллиора имеет счастье принимать лучших представителей Рамерии во главе с достойнейшим генералом Баану. Генерал даже вспотел от напряжения, выписывая такие знаменательные слова. Перечитав последнюю строчку, он выпрямился и принял позу достойнейшего. Подперев подбородок рукой, возвел глаза к небу. Обтерев носовым платком из тончайших кружев лоб, Банну снова взял ручку и приступил к самому главному — рассказу про то, как он завоевывает планету. Тут он не забыл похвалить природу Земли. «Благоухающий цветущий сад», — расписывал он, — «тот райский уголок, о каких только приходится мечтать». Затем перешел к ужасам. Он, видите ли, никогда и представить не мог таких дремучих лесов. Покорение Беллиоры приходится начинать с ее первобытных чащ. Диких зверей в чащобах тьма тьмущая, они ревут, трубят, мяукают и лают. Захлебываясь от собственной фантазии, писал Баану. То настоящая симфония воплей по ночам, а их глаза — полчища светящихся зеленых огней, которые горят ярче изумрудов на башнях удивительного города. Подобные изумруды только дети наши рисуют на картинках. Баану сам выдумывал разных страшилищ с клыками и копытами и описывал жестокие поединки, в которых всегда побеждал. О пушках, военных кораблях, укреплениях, которые он видел со звездолета, генерал молчал, понимая, если написать о них, ему непременно придется отчитываться о военных операциях, которые он проводит. И тут уж надо говорить правду, а не выдумывать. О жителях страны Гурикапа генерал тоже ничего не сказал, кроме того, что их охраняют великаны. Схватку с одним великаном, жилище которого менвиты захватили, Баану только начал описывать. Он успел рассказать, какие у этого великана кастрюли с бассейн, какие шкафы с пятиэтажный дом, как кто-то самым бесцеремонным образом выхватил у него из рук листок с описанием такого крупного исторического события и скрылся в открытом окне. Генерал настолько был поражен кражей, что едва успел заметить черное оперение птицы. И еще у него блеснули в глазах алмазные колечки. Он готов был поклясться, что видел их на лапах птицы. Но он не был точно уверен. Он даже не попытался взять лучевой пистолет из ящика стола. Вытащив из портфеля чистый лист бумаги, он торопливо застрочил ручкой, описывая свой поединок со страшной птицей-драконом, у которой на лапах блестели кольца с алмазами.